Незадолго до того, как Мопассан приступил к работе над романом «Наше сердце», он снова встретился с Мари Кан, за которой давно уже ухаживал. По версии приятельниц Мари Кан, Мишель де Бюрн — это сама Мари. В действительности Мишель де Бюрн из романа был свойствен ледяной огонь, характерный для Потоцкой. Мари Кан пылала другим огнем, не столь ледяным и ослепительным. Как только она оставила поле Бурже, то не замедлила доказать Ги свое любовное расположение, весьма, к слову сказать, утомительное. Мишель — это психологический слепок с Эммануэллы. Ей льстит, что мужчины ходят за ней стадом зачарованных боровов. С другой стороны, Мишель — это и Мари Кан с ее несравненной светскостью и, главным образом, с ее нежеланием скрывать свою связь с Мопассаном. Но какова же внешность этой прелестной Мишель? Фотографии и портреты Эммануэлы и Мари не имеют ничего общего с внешностью возлюбленной Мариоли. Объяснение этому весьма простое. Если Эрмина Лекон Дюнуи, узнав себя в Мишель, решила в ответ на наше сердце написать любовную дружбу, то значит у нее были на то веские основания. Ее холодность напоминала холодность героини, да и внешне она очень похожа на Мишель. Современного читателя в этом втором светском романе Ги де Мопассана интересует совсем другое. Героиня романа воспринимается сегодня как существо, обогнавшее свое время, существо будущего, явившееся мужчинам преждевременно. Эта женщина — родоначальница неведомого поколения, не похожая на тех, что были до нее, даже своими несовершенствами, подчеркивающие удивительное обаяние, таящее в себе угрозу. Ги тщательно работал над этим образом. По отношению к Мишель он не проявлял той плотоядной развязности, на которую не скупился, рисуя Рошель и Пышку. Заглянем в рукописи Мопассана. Он работал мучительно, трудно. Возможно, такие изменения происходят каждые 50 лет. Он сомневается, колеблется, возвращается назад. Вот так время от времени изменяется природа человеческого существа. Наши романтические бабушки реставрации, наши матери. Нет, ему это не нравится, не годится. На смену страстным и романтическим мечтательницам эпохи реставрации пришли жизнерадостные создания империи, убежденные в пользе наслаждения. И вот появляется существо, изменившее снова это извечно женское существо. Он снова откладывает перо, задумывается, потом добавляет «изысканное», зачеркивает и это, вписывает «рафинированное и болезненное». Наконец-то он нашел точную характеристику. Но не хватил ли он через край? Живая модель или модели может оскорбиться. Он зачеркивает и пишет «существо душевное». Ему не нравится это проходное, обтекаемое слово, он пробует по-другому «существо со сложными чувствами», укорачивает фразу «с невыраженной чувственностью». Кажется, найдено. Возвращается к слову «душевное». Но до чего же неудачно это слово «душа»? Следующее слово рукописи неразборчиво. Какая душа? Нерешительная. Его собственные колебания отразились на фразе. Но вот он убирает нерешительное, и рука его мчится по странице во весь опор. Существо рафинированное, с невыраженной чувственностью, с душой беспокойной. Отлично. Фраза стройна и точна. Какой ценой достигается прозрачность? Взволнованное, нерешительное существо, познавшее, казалось бы, все наркотики, успокаивающие и одновременно взвинчивающие нервы, хлороформ, который душит, нет, хлороформ, который одурманивает, эфиры морфий, которые вызывают сновидения, убивают реальные чувства и притупляют страдания. Уф! Он высказал то, что хотел, с таким трудом, с каким милый друг сочинял свои первые статьи. Зато никто не будет шокирован, ни Мари, ни Эммануэла, ни Эрмина.